Первая практика самоуважения – это практика осознанной жизни. Во всех духовных и философских традициях мира существует идея о том, что большинство людей проживают жизнь как будто во сне, а просвещение, озарение сравнивается с пробуждением ото сна. Эволюция и прогресс сравниваются с расширением сознания. Почему осознанность так важна? Потому что для всех видов осознанность – это основной инструмент выживания. Это умение отдавать себе отчет в окружении в той или иной форме и действовать соответствующим образом. Мы, люди, при определенном усилии можем достичь осознанности. То есть природой в нас заложены различные возможности. Мы можем либо искать осознанность, либо не обращать на это внимания, либо же ее избегать. Мы можем стремиться к правде, не обращать на нее внимания или же ее избегать. Можем пытаться сфокусировать сознание, не обращать на это внимания или же опуститься до более простых форм. Возможность управлять собой – это одновременно и наше благословение, и проклятие, если мы не будем осознанно подходить к собственным действиям. Если не будем жить осознанно, то будет неизбежное наказание. Наша самодейственность и чувство собственного достоинства ослабятся. Мы не можем ощущать собственное самоуважение и ценность, если наша жизнь – сплошной туман. Наше сознание – это наш основной инструмент выживания. Мы делаем тысячи решений, решая думать или же не думать о чем-то, решая взять ответственность за поступки или же избежать ее. Всем этим мы формируем собственную личность. Все эти выборы – мы сами вряд ли осознаем. Но их сумма и является тем, что мы называем самоуважением. Самоуважение – это та репутация, которую мы создаем внутри себя. У всех у нас разный уровень интеллекта, однако в данном случае это не так важно. Принцип осознанной жизни не зависит от того, какой у вас интеллект. Жить осознанно – это значит осознавать все, что имеет отношение к нашим действиям, ценностям и целям. Стремиться добиваться лучшего. Действовать в соответствии с тем, что мы чувствуем, видим и понимаем. С тем, что мы считаем ценным и правильным. Если сознание не выражается в соответствующем действии, то значит это сознание предано. Осознанно жить значит куда больше, чем просто видеть и понимать. Это значит еще и действовать. Например, я понимаю, что я был несправедлив по отношению к своему ребенку, супругу или супруге, к своим друзьям, и мне нужно исправиться. Но ошибку я не хочу признавать, поэтому я прокрастинирую. То есть ситуацию я по-прежнему осмысливаю, обдумываю. Этот пример противоположен принципу осознанной жизни. Ведь получается, что мы осознанности избегаем. Жить осознанно значит жить ответственно по отношению к реальности. Нам не обязательно любить то, что мы видим, но мы понимаем, что наши желания или страхи не изменят фактов. Я хочу новый костюм, но мне нужны деньги на то, чтобы заплатить за квартиру. Мое желание не сделает покупку костюма вместо оплаты квартиры рациональным поступком. Если я отвергаю какое-то правдивое утверждение, я тем самым не сделаю его ложным. Осознанность – это значит, мы не пытаемся заменить объективное на субъективное. Мы не пытаемся считать, что наши чувства – это безусловная правда. Мы можем делать выводы из своих эмоций. Они могут даже наталкивать нас на важные факты. Но мы все равно используем логику и рациональный подход. Давайте подробнее посмотрим на практику осознанной жизни. Осознанная жизнь требует активного, а не пассивного сознания. Разума, который чувствует удовольствие от мыслительной деятельности. Умение ощущать момент, погружаться в него и при этом не терять общий контекст. Стремление находить важные, точные факты, а не избегать их. Умение различать факты от эмоций и интерпретаций. Умение замечать и не отрицать и не избегать неприятную реальность и неприятные факты. Осознанная жизнь – это и стремление понять, где я нахожусь, в соответствии с моими целями. Успешен ли я или же нет? Соответствуют ли мои действия моим собственным целям? это и умение почувствовать реакцию окружения, чтобы мочь при необходимости скорректировать курс и поведение. Умение понимать и преодолевать трудности. Готовность воспринимать новые знания и при необходимости перепроверять старые. Желание и готовность замечать и исправлять ошибки. Стремление расширять свою осознанность. Приверженность к учебе и к росту. Желание понять мир вокруг себя. Понять не только внешнюю реальность, но и внутреннюю, свое «я». Мои нужды, мои чувства, мои стремления и мотивы, чтобы я не стал сам для себя загадкой. Осознание ценностей, которые меня мотивируют и которые двигают мной. А также корни этих ценностей, так чтобы мной не управляли нерациональные ценности – то, что я что-то просто принял на веру.